плоскогубцы и мотки проволоки, которые торчали из мягкой кожаной кобуры, съехавшей на его туго обтянутую комбинезоном задницу. Затем прожектора погасли, парень включил дежурку, и занавес превратился в унылую стену из выцветшего зеленого бархата и сполосованного пылью. Теперь смотреть было не на что, кроме многоликой толпы, попарно пробиравшейся к выходу. На лицах зрителей застыло изумленное беспокойство, словно тихое организованное бегство стало для них первейшей необходимостью, и жить было невозможно, если не вырваться с хрусткого гравия парковки, окутанной розовыми облачками выхлопов, к черному бездонному небу с сотнями тысяч звезд. Глава вторая. Фрэнклин Х. Уиллер был среди тех немногих, кто шел против течения толпы. Надеясь не выглядеть нелепо, он с деликатной неспешностью бочком пробирался к служебному входу, приговаривая: «Извините, прошу прощения». Улыбался и кивал знакомым, пряча в кармане искусанную, обслюнявленную руку. Днями Фрэнку, ладному и крепкому брюнету с короткой стрижкой, исполнялось 30. Его неброская привлекательность могла бы заинтересовать рекламного фотографа, пожелавшего изобразить въедливого потребителя добротных, но недорогих товаров. Зачем переплачивать? Хоть нечетко вылепленное, его невероятно подвижное лицо было способно на мгновенную смену выражений, отчего иногда казалось, что оно принадлежит совершенно разным людям. Улыбчивое, оно говорило, что его хозяин — остроумный добряк, протискивающийся сквозь толпу, прекрасно понимает пустяшность любительской неудачи и точно знает нужные слова, какими утешить жену. Но временами улыбка гасла, а во взгляде вспыхивал огонек вечной растерянности, и тогда казалось, что этот человек сам нуждается в утешении. Дело в том, что днем, маясь на службе, которую он называл «тягомотина из тягомотин», Фрэнк черпал силы в предвкушении нынешнего вечера. Вот он летает домой, подбрасывает воздух хохочущих ребятишек, затем опрокидывает стаканчик, они с женой болтают за ранним ужином, и он сам отвозит ее в театр, ободряюще похлопывая по тугой ляжке. «Ах, меня всю трясет, Фрэнк!» На спектакле он очарован, его распирает от гордости. Когда падает занавес, он присоединяется к шквалу оваций и сияющий, в растрепанных чувствах, сквозь ликующую толпу продирается за кулисы, чтобы первым получить поцелуй от заплаканной жены. «Получилось, милый, правда?» Потом в компании восхищенных Шепа и Милли Кэмпбелл они идут выпить, под столом он держит ее за руку, и они вновь и вновь говорят о спектакле. Ничто в этих планах не предвещало тяжелого удара реальности. Ничто не предуведомило о том, что его ошеломит зыбкий, светящийся призрак той давней девушки, от взгляда и жеста которой горло перехватывало желанием. «Неужто вам не нужна моя любовь?» А затем прямо на глазах тот образ растворится, и возникнет до боли знакомое, неловкое, мучающееся создание, о котором он ежедневно старался забыть, но знал, как самого себя. Зажатая, сухопарая женщина, чьи покрасневшие глаза полыхали упреком, чья фальшивая улыбка на поклоне была известна как собственная стертая нога, как собственная испарина, прокравшаяся под белье, как собственный кисловатый запах. Перед дверью Фрэнк остановился и осмотрел свою руку в розовых пятнах. Ничего, а то уж боялся, что изгрыз до мяса. Потом одернул пальто и по ступенькам зашел в грязноватую комнату, где неприятно яркие пятна света от голых лампочек под высоким потолком перемежались глубокими тенями. Там и сям стояли группки размалеванных лауреатов и землистых посетителей. Эйприл здесь не было. «Нет, я серьезно», — говорил кто-то. «Ты понял или нет?» «Да черт-то с ним! Все равно это классная потеха», — отвечал другой. Режиссер, окруженный скудной горсткой нью-йоркских друзей, жадно затягивался сигаретой и качал головой. Шеп Кэмпбелл, усеянный бисеринами пота, все еще держал автомат, но уже явно очухался. Он стоял возле лебедки занавеса и свободной рукой обнимал свою маленькую встрепанную жену. Оба демонстрировали решимость посмеяться и обо всем забыть. «Фрэнк!» Привстав на цыпочки, Милли Кэмпбелл окликнула его через рупор ладони, словно старалась перекричать многолюдную шумную толпу. «Мы ждем вас, Сейприл!» «Дербалызним?» «Ладно, через пару минут», — ответил Фрэнк и подмигнул Шепу, взявшему автомат на караул. В уголке подручный гангстер разговаривал с зареванной пухлой девицей, которая в первом акте опоздала на выход, из-за чего в спектакле возникла полминутная дырка. Сейчас